Глава 28. Элиза. Первое мгновение после пробуждения я обомлела от замешательства. Находилась в незнакомой комнате и лежала вовсе не на софе, а в кровати. Пахло грозой. Мне все-таки не чудилось. Неужели так крепко спала, что не заметила, как Адам меня перенес? Хотя дело наверняка в заклинании левитации. Ну и в усталости, конечно. Вчера был сложный день как морально, так и физически. Уже проснулась. Я думал, проспишь до обеда. В спальню из купальни прошел Адам. Судя по влажным волосам и повязанному на бедра полотенцу, только что принял ванну. И пусть я видела его обнаженным в прошлом, но все равно ощутила смущение. Слишком много времени утекло после нашей последней близости. «Я засыпала не здесь», — бросила, отворачиваясь к другому краю кровати. Подушки и одеяло пахли им. Он хотел заснуть и проснуться со мной. Он своего добился. Я желала отдохнуть в одиночестве и тишине. Но кого интересует мое мнение? Явно не Адама. Я не мог позволить жене спать на софе. «То есть разводиться ты не намерен?» «Не намерен», — подтвердил он. Я ощутила, как прогибается кровать, но сбежать не успела. Сильные руки обвили талию. «Может, ты и притворялась, но я этого не знал и полюбил тебя. Поэтому уже не отпущу», — произнес мне в макушку, а мое сердце в этот миг не билось, пребывая в шоке от его признания. Я была не в ответе за его чувства, но не смогла сказать ему об этом. Так и лежала, глядя перед собой широко распахнутыми глазами. «Мое мнение не учитывается?» «Ты не хочешь, чтобы я тебя отпускал, иначе бы даже не разговаривала со мной». Мягкий поцелуй коснулся плеча. «Расскажи мне о том, что тебя пугает и смущает. Мы придумаем решение». «Ты меня пугаешь и смущаешь», — прорычала, очень стараясь призвать мысли к порядку. «Мне казалось, ты меня больше не боишься. И мы уже видели друг друга обнаженными. Что тебя смущает?» «Видели, но это было так давно, что все забылось». Я подползла к краю кровати. К счастью, Адам не удерживал. «Тоже приму душ». И сбежала, на этот раз в купальню. Но прежде чем успела закрыть дверь, меня догнали его слова. «Я воспринимаю отсутствие возражений согласием». Полотенце сползло с бедер, демонстрируя, что он неравнодушен ко мне и в другом смысле. Адам был безупречен в своей суровой красоте. Потому я так и не нашлась, что сказать. Просто захлопнула дверь. Ночь в одной постели действительно стала ошибкой. Во мне больше нет прошлой решимости, лишь замешательство и подавленность. Я снова ощущаю беспомощность и невозможность на что-то повлиять, как в дни отсутствия Адама. Не так мне хотелось ощущать себя в браке. В душе я провела больше времени, чем обычно. Очень долго стояла под струями воды, пытаясь напитаться силой у родной стихии. Потом неторопливо просушивала и укладывала волосы. И когда уже собиралась одеваться, заметила стопку вещей у двери. Похоже, Адам все же заглядывал, позаботился о чистой одежде для меня, но не стал беспокоить. Мне подготовили новое белье и простое платье, но все лучше пропахшей потом полевой формы. Тем более дворец должны открыть, я смогу вернуться в академию. Адам ожидал меня в гостиной за накрытым столом. Предстал не по форме, как обычно, а был облачен в белоснежную рубашку свободного кроя и серые брюки. Лазурный взгляд заскользил по моему телу так явственно, что я невольно обняла себя руками, ощутив дрожь на коже. Отсутствие защиты противозачаточной настойки тоже пугало. Я распорядился о завтраке, хотя уже обед. Мог бы пообедать без меня. Я собиралась сразу уехать. «Побудь со мной, Элиза», — попросил он, протягивая мне руку. Вздохнув обреченно, я проигнорировала его жест и прошла к столу. «Чем быстрее поем, тем быстрее уеду». Адам не стал ничего говорить и невозмутимо опустил руку. Мы одновременно сняли блюдо с тарелок. Носа коснулся аромат мясного бульона. Желудок яростно взревел. Я только сейчас осознала, насколько голодная. Адам улыбнулся, но снова промолчал. Мы приступили к еде. Если сначала мне казалось, начнется прессинг, аргументированный разговор, то вскоре стало ясно, что мои ожидания не оправдаются. Давно Шейн и Виктория женаты. Он решил поговорить о наших общих знакомых. Виктория была в сложном положении после смерти Итана. Ей нужна была поддержка сильного рода. «Логично», — хмыкнул он. «Вы общаетесь? Шейн ее не обижает?» «Редко общаемся. Она не выглядела несчастной и пахла им. Их сложности заключаются только в неодобрении Итана». «Он успокоится», — уверенно заявил Адам. Лишь передернула плечами. Меня это не касалось. «Почти. Виктория тоже вынуждена вышла замуж. Но у нее все сложилось иначе. Грант взял ее с собой на эту сложную миссию. Не пытался задвинуть. Слышал ее мнение. Во всем оберегал, пока мы продвигались к тайному лагерю оппозиции. Я завидовала. Мой отец мало времени уделял семье. Постоянно находился на передовой. Мать не выдержала, как ты потребовала развода. Уехала в Тринату, видимо, чтобы прийти в себя. И там застряла из-за закрытия границ. Да, я слышала. Мне жаль. Все же оторвала взгляд от тарелки и мельком посмотрела на Адама. Он кивнул, но оставался невозмутим. Я тоже, можно сказать, росла без родителей, поэтому понимаю. Я считал, что стану не таким, как мой отец. А теперь осознаю, что повторяю его ошибки. У меня нет опыта долговременных отношений, и брака тем более. Мне казалось, главное — защитить тебя, уберечь. И остальное неважно, даже если лишусь твоего общества. А теперь понимаю, насколько обидел тебя. Думаешь, дело в обидах? На что мне обижаться? На то, какой ты есть? Я приняла и следовала той роли, которую ты мне выделил. Молчала, поддерживала тебя, держала лицо за нас обоих. Но больше не могу и не хочу. Мне стоит радоваться, что обстоятельства сложились так, что продемонстрировали сразу острые углы брака с тобой. Покачала головой, вновь опуская взгляд. Кажется, весь наш брак состоит из острых углов. Понимаешь, у меня уже есть отец, который говорит, что мне делать. И есть раздающие приказы преподаватели. А в любовнике я никогда не нуждалась. Мне нужен был муж и друг. Я могу им стать. Ты сам в это веришь, Адам? Дай нашим отношениям шанс. Я смогу убедить тебя. Медленно выдохнув, я вновь подняла взгляд и смогла только кивнуть. Быть может, совершаю ошибку, и потом станет еще больнее, но, глядя в его полные решимости глаза, сама хочу верить в то, что мы сможем достичь счастья. «Спасибо!» — Адам расплылся в улыбке облегчения. Напряженные плечи расслабились. «После завтрака я могу отвезти тебя. Куда ты хочешь?» «В академию». «Хорошо, отвези». Адам потянулся ко мне через стол и сжал мою руку. Горячее прикосновение пронеслось волной мурашек по телу. Он продолжал улыбаться. «Отлично». Я вновь опустила голову. Лицо почему-то горело и хотелось улыбнуться в ответ. Просто так, потому что он счастлив. Не думала, что мое согласие настолько его обрадует.